Ему цена в магазине 250 тысяч, — сказал Кламс. Раз он без документов, поскольку я только что его украл, значит, больше 100 тысяч за него не выручить. Но я все-таки не зря брал у тебя шлем, а? — Еще бы, — ответил Леон Дадильон. — Послушай-ка, может, возьмешь мой мотоцикл вместо этого? И никаких хлопот с бумагами? — Ладно, — согласился Кламс. — У тебя ведь тоже Нортон? — Да, — сказал Леон Дадильон, — но без трехзубчатого сцепления с гибкой передачей, как у этого. — Да я не отказываюсь, идет, — ответил Кламс. — Может, я и прогадаю, но для друга не жалко. Глава 4. Кламс продал мотоцикл Дадильона за 150 тысяч, и пока его друг сидел в тюрьме, купил себе красивую шоферскую форму вместе с фуражкой. — Понимаешь, — объяснял он жене красавицы Гвиаль, которая слушала его с миндальной улыбкой, уплетая миндальное пирожное, в то время как Вероника потягивала из рожка шампанское старых добрых времен. Никому ведь не придет в голову остановить машину дипломатического корпуса, особенно с шофером. — Да, особенно с шофером, — сказала она, — ты прав. — Я с тем же успехом украл бы и паровоз, — объяснил Кламс Жоржа Бер, — но для этого пришлось бы испачкать руки смазкой, а лицо — углем. Кроме того, несмотря на высшее образование, может оказаться, что я не умею водить паровоз. — Ах, — сказала Гвиаль, — ты прекрасно справишься. — Лучше не пробовать, — ответил Жоржа Бер. Кроме того, я не тщеславен, и в среднем 1100 в день мне более чем достаточно. И есть еще одно неудобство — это рельсы. Если ездить по путям без разрешения, то у меня будут неприятности, а на шоссе с паровозом меня же сразу заметят. — Нет у тебя настоящего размаха, — ответила красавица Гвиаль, — но за скромность я тебя и люблю. «Можно у тебя кое-что спросить?» «Все, что хочешь, милая», — сказал Кламс Жоржа Бер. Он щеголял в своей шоферской форме. Она привлекла его к себе и что-то шепнула ему на ухо, покраснела и спрятала лицо в чепуховой подушке. Кламс расхохотался. «Продам этот посольский кадиллак и тут же раздобуду тебе то, что ты просишь», — сказал он. Операция с Кадиллаком прошла нормально, и Кламс получил за него 1 300 000 франков, потому что фальшивые документы на Кадиллаке теперь продавали во всех табачных киосках. Прежде чем вернуться домой, Кламс зашел к знакомому торговцу одеждой. Через четверть часа он уже вернулся к Гвиаль, неся объемистый пакет. Дело было сделано. — Вот, милая, — сказал Кламс, — я купил форму. Здесь все есть, даже топорик. Ты можешь получить свою пожарную машину в любую минуту. И мы будем в ней кататься по воскресеньям, конечно. И там будет большая лестница. Будет большая лестница. Милый, я люблю тебя. Вероника протестовала, потому что двух детей, по ее мнению, было предостаточно. В тюрьме же для Дадильона тянулось время медленно. Он услышал шаги и поднялся, чтобы посмотреть, кто это. Надзиратель остановился перед дверью его камеры и в замочной скважине повернулся ключ. Вошел Кламс Жоржа Бер. — Здравствуй, — сказал он. — Привет, старик, — ответил Дадильон. — Как мило с твоей стороны, что ты пришел составить мне компанию. Время здесь тянется так медленно. Они засмеялись, хотя шутка эта уже прозвучала выше.